Такова была задача, поставленная Гитлером перед перешедшими в наступление немецкими войсками. Однако вскоре немецкое командование поняло, что вакуум существует не на подступах к Дону, а в представлении тех, кто ставил задачу сходу захватить город и определял сроки ее исполнения. Бои стали ожесточенными, шли день и ночь. Советская противотанковая оборона была мощной и подвижной. Советская штурмовая и бомбардировочная авиация наносила удары по наступающим немецким войскам. Пехотные подразделения, вооруженные противотанковыми ружьями, дрались с чрезвычайным упорством. Советская оборона была активна. Внезапные контратаки на отдельных участках мешали сосредоточению немецких сил. Немецкие танки и мотопехота, прорвавшись в районе Верхней Бузиновки, были задержаны сильным контрударом. Эти более трех недель длившиеся бои не смогли все же остановить немцев, сконцентрировавших на дальних подступах к Волге всю ударную силу своих танковых и пехотных войск. Но значение этих боев было велико. Темп немецкого наступления чрезвычайно замедлился. В боях было перемолото много немецкой живой силы и техники. Немецкий план захватить Сталинград сходу провалился. Глава 48. Война застала Крымова в тяжелые дни его жизни. Зимой Евгения Николаевна уехала от него. Она жила то у матери, то у старшей сестры Людмилы, то у подруги в Ленинграде. Она в письмах сообщала ему о своих планах, о своей работе, о встречах со знакомыми. Письма были спокойные и дружеские, словно она уехала погостить и скоро вернется домой. Однажды она попросила его выслать 2000 рублей, и он с радостью послал ей эти деньги. Но его огорчило, когда спустя месяц она вернула долг телеграфным переводом. Крымову было бы легче, если бы она, порвав с ним, прекратила переписку. Эти изредка раз в полтора-два месяца приходившие письма мучили его. Он ждал их, а получив, испытывал боль. Дружеский, спокойный тон их не доставлял ему радости. Когда она писала Крымову о театре, его не интересовали ее рассуждения о спектакле, декорациях и актерах. Ему хотелось вычитать, угадать, кто был ее спутником, кто сидел с ней рядом, кто провожал ее из театра домой. Но об этом она никогда не писала ему. Работа не приносила Крымову удовлетворения, хотя он работал усердно, и служба занимала у него весь день до поздней ночи. Он руководил отделом в социально-экономическом издательстве и много читал, редактировал, заседал. С уходом Жени все реже приходили знакомые в его ставшие неуютными, пропахшие табаком комнаты. Некоторые люди, связанные раньше с Крымовым общностью работы и приходившие делиться своими новостями, волнениями, искавшие у него совета либо поддержки, после того, как Крымов перешел в издательство, все реже навещали его, реже звонили по телефону. В воскресные дни он поглядывал на телефон и все ждал, не позвонит ли кто-нибудь. Но случалось, что весь день телефон ни разу не звонил. А если он, обрадованный звонку, снимал трубку, оказывалось, что это говорил по делу сослуживец или переводчик книги утомительно многословно рассказывал о своей рукописи. Крымов написал младшему брату Семену на Урал, чтобы тот с женой и дочерью переезжали в Москву. Он им уступит одну из своих комнат. Семен был инженер-металлург и несколько лет после окончания института служил в Москве. Семен никак не мог получить в Москве комнату. Жил то в Покровском Стрешневе, то в Вишняках, то в Лосинке, и ему приходилось вставать в половине шестого утра, чтобы попасть на завод. Летом, когда многие москвичи переезжали на дачи, Семен снимал на 3 месяца комнату в городе, и Люся, жена его, наслаждалась прелестями удобной городской квартиры, электричеством, газом, ванной. Они отдыхали в эти месяцы от дымных печей, замерзавших в январе колодцев, снежных сугробов, по которым приходилось пробираться к станции в предрассветной темноте. «Семен из той знати, — шутя говорил Крымов, — которая зимой живет на даче, а летом в городе». Семен с женой иногда приходили в гости к Крымову, и по лицам их было видно, что жизнь, которой живет Николай Григорьевич, кажется им необычайно значительной и интересной. Крымов спрашивал, «Как же вы живете? Расскажите». Люся, смущенно улыбаясь и опуская глаза, говорила, «Ну что вы, мы живем совсем неинтересно». А Семен добавлял, «Что рассказывать? Работа моя в цехе инженерская, обыкновенная». Я слышал, ты куда-то ездил на съезд Тихоокеанских профсоюзов. В 1936 году, когда Люся должна была родить, Семен решил уехать из Москвы в Челябинск. Он часто писал Николаю Григорьевичу, и в письмах этих по-прежнему чувствовалась любовь и преклонение перед старшим братом. О своей работе он почти не писал, но когда Крымов предложил ему переехать в Москву, Семен ответил, что не может, да и не хочет. Он ведь теперь заместитель главного инженера на огромном заводе. Он просил Николая хоть на несколько дней приехать повидаться, посмотреть племянницу. «Условия для твоего отдыха есть», — писал он. «У нас дом-коттедж, стоит в сосновом лесу. Возле дома Люся развела славный садик». Письма об успехах брата порадовали Крымова. Но он понял, что Семен не вернется в Москву, а ему уже представлялась семейная коммуна. Он, вернувшись с работы, возит четырехлетнюю племянницу на плечах, а по воскресеньям с утра отправляется с ней в зоологический сад. Через несколько дней после начала войны Крымов подал заявление в Центральный комитет партии. Просил отправить его на фронт. Крымова зачислили в кадры, послали в политуправление Юго-Западного фронта. В день, когда он запер на ключ свою квартиру и с зеленым мешком за плечами и маленьким чемоданчиком в руке поехал трамваем на Киевский вокзал, он почувствовал душевный покой и уверенность. Ему подумалось, что он запер в доме свое одиночество, освободился от него, и чем ближе поезд подходил к фронту, тем спокойнее и увереннее он чувствовал себя. Из окна вагона он увидел Брянск-товарный, разрушенный налетами немецких бомбардировщиков, мятый, рваный металл и расщепленный камень были смешаны с истерзанной землей. На путях стояли ажурные черно-красные скелеты товарных вагонов. Над пустым перроном гулко раздавались слова радиорупора. Москва опровергала измышления германского агентства «Трансоциан». Поезд шел мимо станций, хорошо известных Крымову по временам гражданской войны. Терещенковская, хутор Михайловский, Королевец, Конотоп. Казалось, луга и дубовые рощи, и сосновые леса, и пшеничные поля, и гречиха, и высокие тополи, и белые хаты, в сумерках похожие на смертельно бледные лица. Все на земле и на небе было охвачено тревогой и печалью. В Бахмаче поезд попал под жестокую бомбежку. Два вагона были разбиты. Паровозы гудели, их железные голоса были полны живого отчаяния. На одном перегоне поезд дважды останавливался. Летал на бреющем полете двухмоторный Мессершмитт-110, стрелял из пушки и крупнокалиберного пулемета. Пассажиры бежали в поле, потом, озираясь, возвращались в вагоны. Днепр переезжали перед рассветом. Казалось, поезд страшится гулкого звука, разносившегося над темной рекой с белыми отмелями. В Москве Крымов предполагал, что бои идут где-то в районе Житомира, там, где в 1920 году он был ранен в бою с белополяками. Оказалось, что немцы под самым Киевом, недалеко от Святошина, что, пытаясь прорваться на Демиевку, они вели бой с воздушно-десантной бригадой Родимцева. В штабе Юго-Западного фронта он узнал о нависших с тыла танках Гудериана, шедших с северо-востока от Рославля к Гомелю, о группе Клейста, распространявшейся с юга по левому берегу Днепра. Начальник политуправления, дивизионный комиссар, оказался человеком спокойным, методичным, с медленной, негромкой речью. Крымову понравилось, что дивизионный комиссар откровенно говорил о тяжести положения на фронте, сохраняя при этом начальническую уверенность. Крымова проинструктировали и приказали выехать для чтения докладов в одной из правофланговых армий. Правофланговая дивизия этой армии стояла на белорусской земле среди лесов и болот. На участке фронта, занятой этой армией, царило затишье. Многие стратеги из армейского политотдела были настроены чрезвычайно уверенно и благодушно. Выдохся окончательно. У них нет самолетов, нет бензина, нет танков, нет снарядов. Видите, уже две недели ни одного самолета в воздухе. Потом Крымов не раз встречал людей необычайно оптимистичных, оптимистичных до глупости. Он знал, что именно эти оптимисты, попадая в тяжелое положение, начинают паниковать и растерянно бормочут. Ах, кто бы мог подумать? Многие красноармейцы в одной из стрелковых дивизий были черниговцами, и по случайному совпадению они оказались вблизи своих родных сел, занятых немцами. Немцы, очевидно, узнали об этом через пленных. По ночам, лежа в окопах, в тихих дубравах, в высокой коноплее, в кукурузе, глядя на звезды, бойцы слушали передававшийся громкоговорительной установкой громовой бабий голос, коварный и властный. «Иван, иди до дому! Иван, иди до дому!» Казалось, железный женский голос шел с самого неба, и тотчас следом за ним раздавалась деловитая и четкая речь с нерусским выговором. Братьям-черниговцам предлагали расходиться по домам, иначе через день-два им суждено быть сожженными огнеметами, растерзанными гусеницами танков. И снова слышался электромагнитный бабий голос: «Иван, Иван, иди до дому!» Потом рупоры передавали угрюмое урчание моторов. Красноармейцы говорили, что у немцев имелась специальная деревянная трещотка, имитировавшая гудение танков. Через две недели Крымов попутной машиной возвращался из тихой армии в штаб фронта. Водитель остановил машину у въезда в город, и Крымов пошел пешком. Он прошел мимо глубокого и длинного оврага с глинистыми осыпями и остановился, невольно радуясь тишине и прелести раннего утра. Желтые листья устилали землю, раннее солнце освещало осеннюю листву. Воздух в это утро был необычайно легкий. Крик птиц, казалось, только рябил глубокую и ясную поверхность прозрачной тишины. Солнце осветило глинистые склоны оврага. Сумрак и свет, тишина и крик птиц, тепло солнца и прохлада воздуха создавали удивительное ощущение. Вот, казалось, поднимутся по откосу тихой поступью добрые старики из детской сказки. Крымов свернул с дороги и пошел меж деревьев. Он увидел пожилую женщину в темно-синем пальто с белым, сшитым из холста, мешком за плечами, поднимавшуюся в гору. Она вскрикнула, увидев Крымова. «Что это вы?» — спросил он. Она провела ладонью по глазам и, устало улыбнувшись, сказала: «О, Господи, мне показалось, немец». Крымов спросил дорогу к Крещатику, и женщина сказала ему: «Вы неправильно пошли. Вам надо было от оврага Бабьего Яра влево, а вы пошли к подолу. Вернитесь к оврагу и идите мимо еврейского кладбища по улице Мельника, потом по Львовской». Прошли недолгие дни. Войска покидали столицу Украины. Медленно двигались во всю ширину Крещатика пехота, обозы, кавалерия, пушки. Машины и орудия были замаскированы ветвями березы, клена, осины, орешника, и миллионы осенних листьев трепетали в воздухе, напоминая об оставленных полях и лесах. И вся пестрота и разнообразие оружия, знаков различия военной формы, все различие лиц и возраста идущих было стерто одним общим выражением печали. Оно было в глазах солдат, в склоненных головах командиров, в знаменах, одетых в зеленые чехлы, в медленном шаге лошадей, в приглушенном рокотании моторов, в тарахтении колес. Ужасен был плач женщин. Безмолвный вопрос в глазах стариков, отчаяние на лицах сотен людей. А войска, покидавшие Киев, шли, окованные молчанием. В эти минуты все ощущали с телесной очевидностью, что с каждым шагом на восток уходивших советских войск приближаются еще невидимые немецкие колонны. Каждый шаг уходивших к Днепру приближал к Киеву дивизии Гитлера. И словно вызванные надвигающейся черной силой, в переулках, во дворах появились люди, чьи быстрые и недобрые глаза усмехались, а шепот становился громче. Они, прищурившись, смотрели на уходивших, готовились к встрече. И здесь, проходя переулком, Крымов впервые услышал, потом несколько раз слышанные им слова: «Шо було, то бачили, шо буде, побачимо». Едва Крымов перебрался на левый берег, как немцы произвели массированный налет на Бровары. Им удалось подавить советскую противовоздушную оборону. 90 самолетов в течение 2 часов сбрасывали бомбы на сосновую рощу. В эти часы Крымов понял все грозное значение слов «господство в воздухе». Немецкие танковые войска Гудериана, продвигаясь с севера от Рославля на Гомель и Чернигов, выходили по левобережью Днепра в тыл Киеву. Они стремились соединиться с южной группой Клейста, прорвавшейся у Днепропетровска. Через неделю стали смыкаться клещи окружения, и Крымов оказался за линией фронта на занятой немцами территории. Крымов однажды видел, как десятки фашистских танков вырвались на равнину, по которой шли киевские беженцы с женами и детьми. На головном танке сидел немецкий офицер и размахивал букетом оранжевых осенних листьев. Часть танков на большой скорости врезалась в толпу идущих по дороге женщин и детей. В 10 метрах от Крымова медленно прошел немецкий танк, похожий на разъяренного охотой зверя с окровавленной пастью. То было господство на земле. Днем и ночью шел Крымов на восток. Он слышал в пути о гибели генерал-полковника Кирпоноса. Он читал немецкие листовки о падении Москвы и Ленинграда. Он видел стальную верность, измену, отчаяние и непоколебимую веру. Он вел на восток 200 человек красноармейцев и командиров, встретившихся ему в дороге. Это был пестрый отряд. В его составе были красноармейцы, моряки Днепровской флотилии, сельские милиционеры, работники райкомов партии, несколько пожилых киевских рабочих, летчики, потерявшие самолеты, спешенные кавалеристы. Иногда Крымову казалось, что путь отряда виделся ему во сне. Столько необычайного произошло за эти дни. Ему вспоминались ночные костры в лесу, переправы вплавь под холодным ливнем через мутные осенние реки, долгий голод, короткие привалы в деревнях, откуда они выбивали немецкие отряды. Вспоминалась старуха, сжегшая в осеннюю ночь свой дом, когда в нем спали пьяные полицаи, один из них был ее зятем. И особо вспоминалось ему то чувство духовной общности, которое установилось между людьми. Люди словно собрали, раскрыли свое прошедшее от самых далеких детских лет, и судьба каждого казалась очевидной, простой. Характер и моральная сущность, вся немощь и вся сила человека проявлялись в поступках и словах с предельной ясностью. Порой Крымов в душе недоумевал, не понимая, откуда он и его товарищи берут силы, чтобы выносить длящиеся десятки дней голод, лишения. Как тяжела оказалась земля. Огромного труда стоило вытащить сапог из грязи, поднять ногу, сделать шаг, вновь поднять. И все было тяжелым в эти дни осеннего ненастья 1941 года. День и ночь моросил холодный, тяжелый, как ртуть, дождь. Пилотка, пропитавшись этим ртутным холодным дождем, казалась тяжелее металлической каски. Шинель набрякала, тянула к земле. Гимнастерка, рваная рубаха облепляли тело, делались тесны, мешали дышать. Все было тяжелым в дни осенних дождей. Сучья, собранные для костра, казались каменными, и густой мокрый дым, смешавшийся с таким же густым серым туманом, тяжело ложился на землю. День и ночь люди ощущали тяжесть в ноющих плечах, ощущали отвратительную холодную грязь, проникающую в рваные сапоги. Люди засыпали на мокрой земле под тяжелыми от дождя шершавыми лапами орешника. На рассвете они просыпались под дождем, не отдохнувшие, источенные холодом и сыростью. В районах сосредоточения гитлеровских войск беспрерывно двигались по дорогам автомобильные колонны, артиллерия, груженная на грузовики пехота. Почти в каждом селе размещались немецкие части, днем и ночью перекликались часовые. В этих районах отряд двигался лишь ночью. Они шли по своей земле, хоронясь в лесах, торопливо пересекая железнодорожное полотно, минуя звенящую асфальтовую дорогу. Мимо них в дождевом тумане проносились черные немецкие машины, тянулась моторизованная артиллерия, железными голосами гарпий сигналили танки. Иногда из скрытых брезентом грузовиков ветер приносил дикие для русского слуха обрывки немецких песен, звуки гармошки. Они видели яркие фары и слышали покорное трудовое дыхание паровозов, тащивших на восток воинские эшелоны. Они видели мирный огонь, горевший в окнах домов, приветливый дым, шедший из труб, и хоронились в безлюдье лесных оврагов. Да, это было трудное время. Самым дорогим в эту пору была вера в правоту народного дела, вера в будущее. И потому так тяжелы были враждебные слухи, серые, неясные, как осенний туман. Каким-то странным образом, рядом с изнеможением, в Крымове жило совсем другое, горячее, сильное и уверенное чувство. Это чувство страсти, революционной веры, сознание своей ответственности за людей, шагавших рядом с ним, за их жизнь и душевную силу, сознание ответственности за все, что происходило на холодной осенней земле. Наверное, не было в мире ответственности тяжелее, чем это. Но именно это сознание ответственности придавало Крымову силы. Десятки, сотни раз на день Крымов слышал обращение «товарищ комиссар». Он ощущал в этом обращении какое-то особое, сердечное тепло. Те, кто шел с ним рядом, знали о приказе Гитлера истреблять комиссаров и политработников. И в этом полном доверии обращении «товарищ комиссар» к человеку, объявленному немецкими фашистами вне закона, было много хорошего, настоящего, чистого. Крымов как-то естественно и просто стал играть ведущую роль в жизни отряда. «Товарищ комиссар», — говорил майор авиации Светильников, — «какой будет маршрут движения на завтрашний день? Товарищ комиссар, укажите, в каком направлении разведку выслать?» Крымов раскрывал карту, выцветшую и пожелтевшую от солнца и дождя, трепанную ветром, стертую от тысяч прикосновений красноармейских и командирских рук. Крымов знал, что это завтрашнее движение может многое определить в судьбе 200 людей. И Светильников, начальник штаба отряда, знал это. Его желто-карие глаза, обычно веселые и лукавые, становились серьезными, а рыжие брови хмуро сходились. Чтобы выбрать направление, нужно было не только смотреть на карту и помнить рассказы разведчиков. Здесь все имело значение. След подвода автомобилей на развилке дороги, и случайное слово повстречавшегося в лесу старика, и высота кустарника, росшего на склоне холма, и легла ли не сжатая пшеница или стоит густой стеной. «Товарищ комиссар, немцы», слегка задыхаясь, произносил длиннолицый, не знавший страха смерти, начальник разведки отряда СИЗОВ. «Да роты, в пешем строю, вон за тем лесочком, направлением на северо-запад движутся». И СИЗОВ, видевший смерть чаще всех в отряде, старался заглянуть в глаза комиссару, прочесть в них приказ ударить по немцам. Он знал, что Крымов всегда стремился напасть на противника, едва к тому была возможность. В жестоких коротких боях вдруг преображались люди. Казалось, эти бои не утомляли, не выматывали до конца людей, а придавали им силу. Они распрямлялись. «Товарищ комиссар, какое будет у нас завтра питание?» — спрашивал завхоз отряда «Скоропад». Он знал, что Крымов, в зависимости от многих обстоятельств, каждый раз по-разному отвечает на этот вопрос. То прикажет выдать одной лишь сырой, пахнущей керосином горелой пшеницы, то вдруг, предвидя особо трудный переход, скажет «дайте гусятины» и по баночке мясных консервов на четверых. «Товарищ комиссар, как быть с тяжелоранеными? Их на сегодня 8 человек», — спрашивал бескровными губами всегда охрипший, страдающий астматическим бронхитом, военный врач Петров, и, жадно ожидая ответа, смотрел воспаленными глазами на Крымова. Он знал, что Крымов не соглашался оставлять раненых в селах, даже у самых надежных, верных людей. Но каждый раз, слыша ответ, Крымова радовался, и бледные щеки его розовели. Дело тут было не в том, что Крымов знал карту лучше начальника штаба, лучше кадровых военных руководил боями с немцами. Дело было не в том, что Крымов понимал в вопросах снабжения больше мудрого Скоропада или определял судьбу раненых лучше, чем военный врач Петров. Люди, ждавшие слова Крымова, знали себе цену, цену своим военным знаниям, своему боевому и жизненному опыту. Они знали, что Крымов мог ошибиться, мог и не знать того, о чем его спрашивали. Но все понимали и чувствовали, что в борьбе за самое дорогое и необходимое человеку, в сохранении его в страшную пору, когда человек мог потерять не только жизнь, но и совесть, и честь, Крымов не ошибался. В эти дни Крымов привык отвечать на самые неожиданные вопросы. То ночью во время лесного марша вдруг спросит его спешенный механик, водитель танка, в прошлом тракторист: «Товарищ комиссар, а как вы считаете, на звездах тоже есть чернозем?» То вдруг разгорится у костра жаркий спор, будут ли при коммунизме выдавать бесплатно хлеб и сапоги. И слегка запыхавшись, делегированный спорщиками красноармеец подходил к Крымову и говорил: «Товарищ комиссар, вы не спите? Тут ребят кое в чем запутались, просят вас объяснить». То случалось, хмурый и молчаливый сидеющий человек выкладывал Крымову свою душу, рассказывая о жене, детях, о том, в чем он чувствует себя правым перед близкими и дальними людьми, и о том, в чем виноват он перед ними. Бывало, Крымову приходилось судить людей за тяжкие преступления. Так однажды двое участников отряда решили остаться в зятьях. Один притворился больным, а второй прострелил себе мякоть на ноге. Приходилось судить в селах изменников и предателей. Короток был суд. А бывали даже и в этом тяжелом пути комические случаи, над которыми дружно смеялись все, даже раненые и больные. Как-то красноармеец на ночевке положил, не согласовав с хозяйкой, в шапку пяток яиц, а затем по рассеянности уселся на эту шапку. Старуха-бабка пронзительно выговаривала бойцу и тут же помогала ему с помощью тряпки и горячей воды вновь принять воинский вид. Крымов замечал, что люди любили рассказывать ему смешные случаи. Пусть и комиссар на минутку посмеется, развеселится. Крымову казалось, что в эти осенние дни в его жизни как бы соединились все тяжелые этапы работы русского революционера-большевика. Ему казалось, что он вновь держит революционный экзамен, как некогда в подполье, в пору гражданской войны. Ветром революционной молодости пахнуло ему в лицо. И он был так прекрасен, что Крымов не терял душевной силы в самые трудные, мучительные дни. Люди чувствовали его силу. Так же, как шли передовые рабочие за революционными борцами во времена царизма, невзирая на тюрьмы и каторгу, невзирая на казачьи плети, так и теперь шли по полям и лесам сотни людей, воспитанных революцией. Шли вместе со своим комиссаром, превозмогая муки, голод и опасность смерти. Эти идущие на восток люди были в большинстве молоды. Учили грамоту по советским букварям. Их учили в семилетках и десятилетках советские учителя. Они работали до войны на советских фабриках, в колхозах и совхозах. Они читали советские книги. Они отдыхали в советских домах отдыха. Молодые, их было большинство, не видели ни разу в жизни частных владельцев земель и фабрик. Не могли даже представить себе, что можно покупать хлеб в частной булочной, лечиться в частной больнице, работать у станка, который принадлежит частному дельцу, пахать помещичью землю. Крымов видел, что для молодежи собственнические дореволюционные представления кажутся дикими, немыслимыми. И вот молодые красноармейцы шли по земле, захваченной немецкими оккупантами. И эти оккупанты собирались установить на советской земле те дореволюционные, немыслимые, невообразимые порядки. Крымов с первых дней войны понял, что немецкие фашисты в своем надменном ослеплении относятся к советским людям не только с невероятной жестокостью, но и с презрением, с насмешкой, свысока. Сознание деревенских старух и стариков, девушек-школьниц, сельских мальчишек было потрясено этим наглым, колонизаторским, надменным отношением. Люди, которые жили и воспитывались в вере в интернациональное равенство трудящихся, вдруг ощутили на себе высокомерие и презрение завоевателей. Потребность в душевной уверенности, желание побороть всякие сомнения были так велики, что люди часто в короткие драгоценные часы отдыха предпочитали беседу сну. Однажды их окружил в лесу немецкий пехотный полк, и положение казалось безвыходным. «Надо рассыпаться и пробираться поодиночке», — говорили Крымову даже самые смелые люди, — «иначе нас истребят». Крымов собрал отряд на лесной поляне, влез на поваленную сосну и сказал: «Сила наша в том, чтобы быть вместе. Главная цель немцев — разъединить нас. Мы не оторванные частицы, забытые в лесу, в тылу фашистов. 200 миллионов сердец с нами. 200 миллионов наших братьев и сестер за нас. Мы пробьемся, товарищи». Он вынул партийный билет, поднял его над головой. «Товарищи!» — крикнул он. «Клянусь вам, мы пробьемся!» И они пробились, и снова пошли на восток. Так шли они опухшие, оборванные, больные кровавой дизентерией, но с оружием в руках, с гранатами, волоча за собой 4 станковых пулемета. В звездную осеннюю ночь они с боем перешли линию фронта. Когда Крымов поглядел на свое шатающееся от слабости, но грозное войско, чувство гордости и счастья овладело им. Сотни верст шли эти люди с ним. Он любил их с такой нежностью, какую не выразить на языке человека. Глава 49. Они перешли линию фронта на Десне, севернее Брянска, недалеко от большого поселка Жуковки. Крымов простился с товарищами, их тут же зачислили в полки. Из штаба дивизии он на лошади поехал на лесной хуторок, где находился командующий армией. Здесь Крымов узнал о том, что произошло за дни его блужданий. Фронт был прорван, немцы устремились вперед, но перед ними вырос новый Брянский фронт, новые армии, новые дивизии, а за дивизиями Брянского фронта поднимались и росли новые полки, новые армии. То поднималась, росла оборона Советского Союза, построенная на глубину сотен верст. Крымова вызвал член военного совета армии бригадный комиссар Шляпин, полный, медленный в движениях мужчина огромного роста. Он принял Крымова в деревянном сарае, где стояли маленький столик и два стула, а у стены было сложено сено. Шляпин взбил сено, усадил Крымова и сам, кряхтя, лег рядом. Оказалось, он в июле был в окружении и с боями вместе с генералом Болдиным, взломав немецкий фронт, прорвался к войскам генерала Конева. От неторопливой речи Шляпина, от его насмешливого и доброго взгляда, от милой улыбки веяло спокойной и простой силой. Повар в белом фартуке принес им две тарелки баранины с картошкой и горячий ржаной хлеб. Уловив взволнованный взгляд Крымова, Шляпин, улыбнувшись, сказал: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет». Казалось, что запах сена и горячего хлеба связан с этим огромным неторопливым человеком. Вскоре вошел в сарай командующий армией генерал-майор Петров, маленький, рыжий, начавший лысеть человек с золотой звездой на потертом генеральском кителе. «Ничего, ничего», — сказал он, — «не вставайте. Лучше я к вам присосежусь». Устал, только из дивизии приехал. Его выпуклые голубые глаза смотрели остро, пронзительно. Разговор был отрывистый, быстрый. Едва он вошел, как в спокойный, пахнущий сеном полумрак сарая ворвалось напряжение войны. То и дело входили порученцы. Дважды приносил донесение немолодой майор. Молчавший телефон вдруг ожил. Вошел адъютант и доложил, что приехал из штаба представитель армейского трибунала утвердить в военном совете приговоры, и Петров велел позвать председателя. Когда тот вошел, командующий отрывисто спросил: «Много?» «Три», — ответил юрист и развернул папку. Петров и Шляпин слушали доклад о делах трех изменников. И Петров детским зеленым карандашом крупными буквами писал «Утверждаю» и передавал карандаш Шляпину. «А это что?» — спросил Петров и поднял рыжие брови. Председатель объяснил дело. Пожилая женщина, жительница города Почепа, вела агитацию среди войск и населения в пользу немцев. «Между прочим, старая дева, монахиня», — сказал он. Петров пожевал губами и серьезно переспросил: «Старая дева?» «Ну, заменим ей», — и стал писать. «Не мягко ли?» — спросил добрый Шляпин. Петров передал папку председателю и сказал: «Может быть, свободен, товарищ? Ко мне тут приехали для разговора, поэтому не приглашаю тебя к ужину. Будешь в штабе, передай, пожалуйста, чтобы нам варенье Вишневого прислали». Петров сказал Крымову: «А ведь я вас знаю, товарищ Крымов. И вы меня, может быть, помните?» «Не припомню, товарищ командующий армией», — сказал Крымов. «А вы не помните, товарищ батальонный комиссар, командира кавалерийского взвода, которого вы в партию принимали, когда приезжали в 10-й кавполк из Реввоенсовета фронта в 20-м году?» «Не помню», — сказал Крымов. И, посмотрев на зеленые генеральские звезды, Петрова добавил: «Бежит время». Шляпин рассмеялся: «Да, батальонный комиссар, с временем на перегонки трудно бегать». «Танков у них мало?» — спросил Петров. «Танков у них много», — сказал Крымов. «Мне рассказывали 2 дня назад крестьяне, что в район Глухово приходят эшелоны с танками, всего до 500 машин». Петров сказал, что в 2 местах части его армии форсировали Десну, заняли 8 деревень и вышли на Рославльское шоссе. Говорил Петров быстро, рубленными короткими словами. «Суворов», — сказал Шляпин, насмешливо улыбаясь в сторону Петрова. «Видимо, они дружно жили, и им хорошо работалось вместе». Под утро за Крымовым прислали машину из штаба фронта. С ним хотел говорить командующий фронтом генерал-полковник Еременко. Крымов уехал, сохраняя в душе тепло этого блаженного дня. Штаб фронта стоял в лесу между Брянском и Карачевым. Все отделы штаба находились в просторных, обшитых свежими сырыми досками блиндажах. Командующий жил в домике на лесной полянке. Рослый румяный майор встретил Крымова на крыльце. «Я знаю о вас, только вам придется обождать. Командующий всю ночь работал, лег спать час назад. Вот на той скамеечке обождите». Вскоре к умывальнику, висевшему на дереве, подошли два плотных, ширококосных и упитанных человека. Оба были лысы, оба в подтяжках, оба в белоснежных рубахах, оба в синих галифе. Но один был в сапогах, а у второго, обутого в чувяке, носки обтягивали толстые икры. Они, фыркая и урча, терли широкие затылки и шеи мохнатыми полотенцами. Потом ординарцы протянули им гимнастерки и желтые ремни. Оказалось, что один из них генерал-майор, второй дивизионный комиссар. Дивизионный комиссар быстрыми шагами пошел к дому. Генерал-майор посмотрел на Крымова. Адъютант, стоявший на террасе, сказал: «Это тот батальонный комиссар с Юго-Западного фронта. По вызову командующего, товарищ генерал, о котором Петров сообщил». «А, киевский окруженец», — сказал генерал и брезгливо усмехнулся, поднялся на террасу. Серые рваные облака шли низко над землей, и куски синего неба казались холодными, недобрыми, как зимняя вода. Стал накрапывать дождь. Крымов укрылся под навесом. Адъютант вышел и торжественно сказал: «Вас просит командующий, товарищ батальонный комиссар». Еременко, большой, полный, в очках, с морщинистым широким лбом и скуластым широким лицом, быстро, но внимательно осмотрел Крымова и сказал: «Садись, садись. Видимо, не весело тебе было. Похудел очень». Словно он видел Крымова и до окружения. Крымов заметил, что три генеральские звезды на отложном воротничке гимнастерки командующего тусклее, чем четвертая. Очевидно, четвертая недавно была прикреплена. «Молодец, киевлянин», — сказал Еременко. «Привел 200 человек с оружием, мне Петров говорил». И сразу перешел к вопросу, который, видимо, интересовал его и волновал в эти минуты больше всех вопросов в мире. «Ну что?» — спросил он. «Гудериана встречал? Танки его видел?» Он усмехнулся, точно стесняясь своего нетерпеливого интереса, и провел рукой по густому ежику волос, серых от проступившей седины. Крымов стал подробно докладывать. Еременко, навалившись грудью на стол, слушал. Торопливо вошел адъютант и сказал: «Товарищ генерал-полковник, начальник штаба со срочным донесением». Тотчас вслед за ним зашел генерал-майор, спрашивавший утром о Крымове. Он, слегка задыхаясь, подошел к столу, и Еременко быстро спросил: «Что, Захаров?» «Андрей Иванович, противник перешел в наступление. Танки прорвались со стороны Кром-Карлу, а на правом крыле 40 минут назад прорвали фронт у Петрова». Командующий выругался тоскливым солдатским словом и грузно поднялся, пошел к двери, не оглянувшись на Крымова. В политуправлении фронта Крымову выдали шинель и снабдили талончиками в столовую, но не стали ни о чем расспрашивать. Грозные события заслонили интерес ко всему тому, что видел и пережил Крымов. Столовая находилась на лесной поляне. Под открытым небом стояли длинные столы и скамьи на чурбаках, врытых в землю. Темные рваные облака стремительно неслись по небу. Казалось, их истерзали колючие вершины сосен. Дружный стук ложек смешивался с угрюмым голосом леса. В воздухе послышалось гудение, заглушившее и шум леса, и стук ложек. Высоко в небе, среди облаков и над облаками, плыли к Брянску немецкие двухмоторные бомбардировщики. Несколько человек вскочили, побежали под деревья, и Крымов, забыв, что он уже не командир отряда, зычно, властно крикнул: «Не бегать!» Через некоторое время земля стала дрожать от взрывов. Ночью Крымов увидел обстановку, нанесенную на оперативную карту. Передовые отряды немецких танковых частей стремились прорваться в сторону Болхова и Белева. На правом фланге немцы, оставляя левее себя Орджоникидзеград и Брянск, прорывались на северо-восток, к Жиздре, Козельску, Сухиничам. Молодой штабной командир, показавший Крымову карту, был рассудительный и спокойный человек. Он сказал, что армия Крейзера начала отход, ведя упорные бои, что армия Петрова попала под самый тяжелый удар. По обстановке, полученной днем, видно, что одновременно немцы начали наступать на Западном фронте от Вязьмы, стремясь к Можайску. Было ясно, у октябрьского немецкого наступления одна цель — Москва. Это слово возникло в тысячах голов и сердец. Так на разных этапах войны в миллионах голов рабочих, крестьян, солдат, в головах самоуверенных генералов, слабых стариков и женщин возникает слово, вокруг которого объединяются мысли и чувства, замыслы и надежды. Такими словами в июне были «Старая граница», в июле «Смоленск», в августе «Днепр», в октябре возникло слово «Москва». Штаб был объят тревогой. Крымов видел, как связисты снимают шестовку, красноармейцы наваливают на грузовики табуреты, столы. Услышал отрывистые разговоры. «Ты с каким отделом? Кто старший на машине?» «Запишите маршрут», — говорят, тяжелая лесная дорога. На рассвете Крымов на одной из грузовых машин штаба Брянского фронта выехал в сторону Белева. И снова Крымов увидел дорогу отступления, широкую, как поле. И снова среди серых солдатских шинелей замелькали бабьи платки, худые детские ноги, седые головы стариков. Он видел в эти тяжелые месяцы белорусов на границе Полесья, украинцев на Черниговщине, Киевщине и в Сумской области. А ныне видел он орловских и тульских русских людей, идущих от немцев по осенним дорогам с узлами и деревянными чемоданами. В белорусском лесу запомнились ему тихий блеск лесных озер, улыбки нешумливых детей, застенчивая нежность матерей и отцов, выраженная тревожным и долгим взором, обращенным к детям. В поэтическом облике белорусских деревень словно отражались 12 месяцев года, несущие метели и оттепели, зной песчаной равнины, гудение мошкары и пение птиц, дым лесных пожаров и шелест осенних листьев. За 25 лет в жизнь белорусов вошла новая сила, и Крымов видел в селах, в лесах, в городах белорусских большевиков, солдат, мастеров, рабочих, инженеров, учителей, агрономов, колхозных бригадиров, которые повели за собой лесное партизанское войско народной свободы. Спустя недолгое время Крымов шел по селам Украины. Ночи были полны гудением немецких бомбовозов, дымным светом ночных пожаров. Днем люди шли мимо садов, мимо огородов, где жирно белела капуста, зрели пудовые тыквы, красные помидоры казались живыми и теплыми, а в палисадниках у белых стен хат под самую соломенную крышу поднимались шапки георгинов и подсолнухов. Мир радовался богатству, возвращенному руками советского человека, но он сам, человек, создатель земного изобилия, был в эту пору чужд богатству и покою мира. В одном из сел видел Крымов проводы старика, служившего 40 лет назад в морской артиллерии и решившего бросить семью, богатый фруктовый сад и уйти с винтовкой в лес. Он видел неутешных, но верящих в то, что солнце всегда будет светить над землей, видел, как плачущая старуха, провожая мужа-партизана, говорила о гибели мира, о последнем дне жизни и лепила вареники, пекла коржики с маком, так хлопотливо, словно покой по-прежнему стоял на земле. Он видел людей сильных, трудолюбивых и талантливых, знающих великую цену жизни на богатой земле, готовых кровью, упорством отстоять добытое в мирном труде. В октябре он проезжал по холодным полям Тульской области. По земле то звенящей от мороза, то потной среди обнаженных берез, среди приземистых деревенских домов, построенных из красного кирпича. И чудная красота края, в котором он родился и вырос, с каждым шагом вновь открывалась ему. В холмистых сжатых полях, гроздьях рябины над замшелым срубом колодца, в дымно-красной огромной луне с тяжелым усилием поднимавшей свое холодное каменное тело над ночным голым полем. Здесь все было величаво и огромно. Земля и небо, вмещавшие в себя весь холодный свинец осени, и идущая от горизонта к горизонту еще более темная, чем чернозем, дорога. Много раз видел Крымов деревенскую русскую осень, и рождала она в нем чувство грусти и покоя, воспринималась через знакомые с детских лет стихи и скучная картина, тучи без конца, чахлая рябина, то были спокойные чувства людей, спящих в теплом, обжитом доме, глядящих в окна на знакомые с детства садовые деревца. И вдруг он увидел все по-иному. Ни скучной, ни бедной показалась ему осенняя земля. Ни грязь, ни лужи, ни мокрые крыши и покосившиеся заборы увидел он. Грозная красота, дивное величие было в пустом осеннем просторе. Огромность земель чувствовалась во всем своем нерушимом единстве. Пронзительный осенний ветер брал разгон на десятки тысяч верст. Он бежал над Тульскими полями, над Московской землей и Пермскими лесами, над Уральским хребтом и Барабинской степью, над тайгой и тундрой и над угрюмой Колымой. Крымов, казалось, ему всем существом ощутил единство десятков миллионов своих братьев, друзей, сестер, поднятых на борьбу за народную свободу. Фронт был всюду, и куда бы ни прорывался враг, его встречали живой плотиной, выходившие из резерва полки Красной Армии. Новые, пришедшие с Урала танки, выходили из засад. Новые артиллерийские полки встречали врага своим огнем. И те, что отступали по шоссейным и проселочным дорогам, прорывались из окружений, пробирались на восток, не распылялись, не исчезали для войны и труда, а опять становились в строй боевых и трудовых армий. Вновь живой плотиной преграждали путь орде захватчиков и поработителей. Из Белева Крымов выехал на том же грузовике. Старший по машине, младший лейтенант, уступал ему место в кабине, но Крымов отказался от чести, полез в кузов. В кузове сидели штабные командиры, сотрудники политуправления, красноармейцы. Ночевали они в деревне под Адоевом. Старуха, хозяйка холодной и просторной избы, встретила ночевщиков весело, радушно. Она рассказала, что в начале войны ее дочь, фабричная московская работница, привезла ее в деревню к сыну, а сама уехала в Москву. Сноха не захотела жить со свекровью. Сын поселил мать в эту избу, тайно от жены помогает ей, приносит понемногу то пшена, то картофеля. Младший сын ее, Ваня, рабочий Тульского завода, пошел на фронт добровольцем, воюет под Смоленском. Крымов спросил ее: «Что ж, вы так и живете одна? Ночью в темноте, в холоде?» Она ответила: «И что ж, сижу в темноте, песни пою или сама себе сказки рассказываю». Красноармейцы сварили чугун картошки, поели. Старуха стала у двери и сказала: «Теперь вам песни петь буду». И запела грубым, сиплым голосом, голосом не старухи, а старика. Потом она сказала: «Ох, и здорова я была, конь!» И, помолчав, сообщила: «А позавчера Ваня мой приходил во сне ко мне. Сел на стол и в окно смотрит. Я Ваня, Ваня!» А он все молчит, молчит и в окно смотрит. Она предложила ночевщикам все без остатка свои запасы — дрова, горсть соли к картошке. А Крымов знал, как бабы в деревнях теперь скупы на соль. Отдала подушку, тюфяк, набитый соломой, отдала свое одеяло. Затем она поставила на стол лампочку без стекла, принесла пузырек, где хранился у нее, видимо, заветный запас керосина, и вылила его в лампу. Все это она сделала с веселой щедростью, добрая хозяйка жизни и великой земли, и ушла за перегородку на холодную половину своего дома, как мать, одарив всех любовью, теплом, пищей, светом. Ночью Крымов лежал на соломе. Вот так же в белорусской деревне на границе Черниговщины он лежал в хате, и из темноты вышла высокая худая старуха с взлохмаченными седыми волосами, заботливо поправила сползшее с него одеяло и стала крестить его. Он вспомнил, как сентябрьской ночью на Украине раненый в грудь боец-чуваш приполз в село. Две пожилые женщины втащили его в хату, где ночевал Крымов. Бинты, перевязанные вокруг груди раненого, пропитались кровью, набухли, набрякли, а затем ссохлись и стянули его, как железными обручами. Раненый стал хрипеть, задыхаться. Женщины разрезали бинты, посадили раненого, сидя он легче дышал. Так просидели они с ним до утра. Раненый бредил, выкрикивал по-чувашски, и две крестьянки всю ночь поддерживали его руками, голосили, плакали: «Детина ты моя ридна, сердце ты мое». Крымов закрыл глаза и вдруг вспомнил детство, умершую мать. Он подумал о тяжелом одиночестве, в котором жил после ухода жены, и подивился тому, что теперь, в пору грозы и сиротства, в лесах, в полях, он ни разу не чувствовал себя одиноким. Редко в жизни он ощущал с такой простой силой самое сердце идеи советского единства, как в эти месяцы. Он подумал, что фашисты решили разбить советское единство расовой рознью.